Александр был совсем поражен. При отце пикнуть не смели. Он ввел послабление в цензуру, дал возможность говорить, расширил права университетов, разрешил молодым ездить за границу. И вот теперь ему сообщают, что студенты собираются на сходки, собрание по поводу расправ над крестьянами в бездне. На сходках они смеют ругать его манифест, цитируют злую строчку поэта Некрасова. «Довольно ликовать», — шепнула муза мне. «Пора идти вперед! Народ освобожден! Но счастлив ли народ?» Третье отделение сообщает тревожные сведения о настроениях молодежи. И уже 13 апреля 1861 года великий князь Константин Николаевич запишет в дневнике: «Я всегда ужасно боюсь, когда затрагивают этакие вопросы о поведении молодежи, потому что тут открывается широкое поле для ретроградной партии. Умный Костя первым понял, что молодежь станет главным козырем в игре ретроградной партии. Так оно и случилось. Обиженный император решил проучить студентов, напомнить им времена отца. И как писал во времена его отца в своей пьесе «Горе от ума» великий Грибоедов: «Я князю Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам. Он в три шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит». Именно так поступил наш Янус. Назначил в министры просвещения адмирала графа Путятина, в попечители Петербургского университета генерала Филипсона, а в ректоры университета отставного полковника Фитцума фон Экстеда. Всем этим уже 60-летним воинам государь определил задачу — строгими мерами отбить раз и навсегда у студентов охоту совать нос куда не следует. Военные деятели, переведенные на Ниву просвещения, решили, что вся беда в отсутствии дисциплины и притоке бедноты в университеты. Беднота, она и есть рассадник вольномыслия. Решено было отменить льготы для неимущих студентов и обязать всех вносить плату за обучение. 65% студентов имело льготы, оставшихся студентов поставить под военный контроль. Для этого ввести особые книжки – матрикулы, представлявшие собой и пропуск для входа в университет, и запись всех сведений о студенте, успеваемость, поведение и так далее. Чтобы не допускать обсуждения этих мер, Путятин запретил всякие студенческие сходки. Студенты разъехались на летние каникулы, уже наэлектризованные слухами о новых правилах. И когда вернулись в сентябре, то неимущие студенты, то есть большинство, выяснили, что они оказались за бортом. Но это была новая молодежь. Прошло 6 лет нового царствования. Больше четверти жизни этих молодых людей. Они выросли, уже не зная николаевского гнета. Они были напрочь лишены того страха, которое знало поколение императора. Они были дети перестройки, и они не захотели покориться. Так начались знаменитые студенческие волнения. В это время царь, как всегда осенью, отправился в Крым, в благословенную Ливадию, в свою резиденцию, в Белый Ливадийский дворец. Он, как создатель, отдыхал после дней творения. А в это время в столице, во дворе университета, собралась огромная толпа. «Идемте говорить с попечителем!» — выкрикивали ораторы. «Заставим вернуть льготы!» — кричали другие молодые глотки. К университету подтягивались жандармы. Прискакали на лошадях изумленные генерал-губернатор Игнатьев и обер-полицеймейстер Петербурга, уже знакомый нам, Александр Паткуль. «Имейте в голове одно! Стрелять в нас они не смеют!» — кричали студенческие ораторы. И случилось то, что никогда не видели доселе жители столицы. Огромная колонна студентов двинулась по Невскому проспекту к квартире попечителя Филипсона. Шли жаловаться попечителю-генералу на министра-адмирала. По обе стороны студенческой колонны медленно, в такт с нею, двигалась пешая и конная полиция. В арьергарде следовал отряд жандармов. Замыкали шествие генерал-губернатор Игнатьев и обер-полицеймейстер Паткуль на конях. Испуганный Филипсон отказался говорить со студентами у себя дома и согласился выслушать их только в университете. И вот уже процессия студентов во главе с окончательно потерявшимся Филипсоном шествует через центр города обратно, в университет.